тем меньше творческих завоеваний. Недаром Феллини всеми силами стремился создать на съемочной площадке атмосферу свободную, веселую и легкую. Он-то понимал, что актеры как дети, также обидчивы на грубость, недоверие, окрик, и также благодарны и отзывчивы на одобрение, похвалу, добрый совет и щедрость. А Ингмар Бергман, тоже великий режиссер и человекознатец, говорил так. «Приходя на студию или в театр, постоянно говорю себе, что мой желудок, моя головная боль или мое настроение не имеют значения. Имеет значение только работа. Когда душа не знает покоя, а у меня всегда было неспокойно на душе, необходимо быть очень осторожным и точным. Я знаю по собственному опыту, что происходит самое худшее тогда, когда тебя охватывает ярость. Это очень опасный момент для меня и для окружающих. Я хорошо знаю людей, вижу их насквозь и могу сказать нечто такое, что ранит, как бритва. Слова могут полностью испортить отношения с другим человеком и даже уничтожить его. Так вот, мораль моя проста. Не делайте этого». Режиссеры, знающие истинную цену внутренней свободы и раскрепощенности актера, стремятся к комфортной атмосфере на съемках. И, наверное, мне повезло с режиссерами кино. Особенно с самым первым из них, Юрием Егоровым. Вот кто всегда, без предвзятости, воспринимал и человека, и мир вокруг него. Все фильмы Егорова тому подтверждение. Подтверждение тому и его персональная работа с каждым актером. На киноплощадке, к сожалению, чаще всего репетиции и роли проходят наскоро, перед уже готовой камерой, и мало что дают. Если не держать себя в театрально-репетиционном тренаже, то киношная скоропалительность сказывается на актерах довольно быстро. Истина это общеизвестно, но от этого не легче. Как-то я прочел удивившее меня высказывание знаменитого французского комика Луи де Фюнеса. Казалось бы, что ему театр? Его проблемы. Он артист, по сути, одной маски. Она во всех его ролях и во всех его фильмах. Все ясно, все сотни раз сыграно, трюки отточены, характер выверен досконально. И вдруг читаю. Актер, как пианист, должен играть каждый день. Театр — наши гаммы. Публика — неиссякаемый источник энергии, без непосредственного контакта с которой слабеет, а может и вовсе иссякнуть, творческий потенциал артиста. На сцене я подзаряжаюсь. Да, по глубокому убеждению всех театральных актеров, настоящая творческая жизнь немыслима без театра, без сцены, без публики. Но парадокс в том, что без кино у сегодняшнего артиста нет настоящей популярности, ибо по театру его знает лишь узкий круг зрителей. В пору добровольцев мы, может, еще не вполне осознанно, но достаточно внятно видели пользу театрального тренажа на примере Леонида Быкова. Он уже был к тому времени опытным актером Харьковского театра драмы, и этот опыт помогал ему как спасательный круг. Ясно помню, как импровизировал Леня во время скоростных репетиций перед камерой. Он помогал нам, был настоящим партнером. То есть не только сам плыл, но и другим тонуть не давал. Партнерство и в кино, и в театре чрезвычайно существенно. По сути, твой художественный рост, твое совершенствование зависит от того, с кем ты рядом работаешь. Чем крупнее находящийся рядом актер, тем лучше играешь сам. Конечно, работать с ним труднее, но в этой трудности заключена единственная гарантия собственного роста. Но если партнер слаб, то ты можешь почувствовать себя величественно и начнешь работать небрежно. А как же? Ты же мастер. Нельзя допускать подобной самоуспокоенности. Нельзя трактовать роль приблизительно, иначе послабления повиснут на актерских ногах пудовыми гирями и потянут величие все ниже и ниже. Сколько я наблюдал подобных примеров. Нет более жалкого зрелища, чем бессильный и неспособный к трезвой оценке своего положения артист. К счастью, во время съемок добровольцев нам до такого состояния было очень и очень далеко. Годы молодости. Тот критический период жизни, когда каждый шаг решает судьбу, когда собираешь для него все свои силы. роль, которую играешь, или фильм, который снимаешь, могут стать первой ступенькой лестницы вверх или началом падения.